В то время как он собирался двинуться в Панонию для продолжения аварской войны, ему доложили о происшедшем в Саксонии. Одновременно он узнал, что сильная армия сарацинов опустошила Септиманию и перебила гарнизоны ряда городов. Все это заставило короля изменить свои планы. Переправившись на кораблях по специально для этого построенному каналу Альт-Мюль-Резат в Вюрцбург, он там зазимовал и справил Рождество 25 декабря. 794 год. Из Вюрцбурга Карл по Майну добрался до Франкфурта, где праздновал Пасху 23 марта, и пробыл все лето. 1 июня здесь были собраны Генеральный Сейм и Синод, осудившие адоптианство и установившие правила, регулирующие гражданскую и церковную жизнь. Из монастыря был доставлен Тассилон Баварский, которому пришлось вторично вымаливать прощение и формально отказаться от претензий на Баварию. 10 августа скончалась королева Фастрада. В сентябре Карл из Франкфурта двинулся в мятежную Саксонию. Армия была разделена на две части. Король пошел через Тюрингию, Карл Юнгер через Рейн у Кёльна. Видя себя окруженными, саксы массами бросились к Эрисбургу, принесли клятву верности, дали заложников, вернулись к христианству, приняли священников. И Карл без сражения смог возвратиться во Францию. Он прибыл в Ахен, где зазимовал и справил Рождество 25 декабря. 795 год. В Ахене Карл праздновал Пасху 12 апреля и пробыл до июля. Из Ахена он прибыл в Костгейм, где держал генеральный сейм. В сентябре с сильной армией опустошил Саксонию и дошел до Нижней Эльбы. Узнав, что саксы убили его союзника, князя Абодритов, он подверг страну вторичному опустошению, взял небывало большое число заложников, до 7 тысяч человек, возвратился во Францию. Едва он ушел, как восстали саксы страны к северу от Эльбы, Нордальбингии. Воспользовавшись смутами у аваров, марк-граф Эрик Фриульский направил против главной их крепости Ринга харутанского князя Войномира. Войномир взял Ринг и захватил богатую добычу, отправленную в Ахен. Карл разделил аварские сокровища между папой, Оффой Мерсийским и своими верными. В то же время Людовик Аквитанский залечивал раны от сарацинского нашествия 793 года. Разместив гарнизоны в городах Северной Испании, он продолжал создание испанской марки. Зиму Карл проводил в Ахене и здесь же справлял Рождество 25 декабря. В самый день Рождества умер папа Адриан I. 796 год. Зазимовав в Ахене, Карл справил там Пасху 3 апреля и пребывал до июня. Туда же к нему явился аварский Тудун со многими своими и принял христианство. Туда же прибыли послы от нового папы Льва III с подарками. Они поднесли Карлу знамя Рима и ключи от города. Карл направил в Рим своего придворного Ангельберта, который принял присягу римлян и доставил папе ту часть сокровищ аварского Ринга, которую ему предназначили. В июле Карл совместно с сыновьями Карлом и Людовиком проводит новый поход в Саксонию. Армия прочесывает всю страну, вплоть до Нордальбингии, и с заложниками, а также большой добычей, возвращается в Ахен. В то же время сын короля, Пипин Италийский, совершает поход против аваров. Подойдя к Дунаю, он стал там лагерем. Авары, видя столь огромную армию, убили своего кагана и с новыми вождями предстали перед Пипином, предлагая ему землю и власть. Но Пипин двинулся дальше на восток, разрушил Ринг и овладел той частью добычи, которая осталась после 795 года. Ее перевезли в Ахен на 15 подводах. Паулин Аквилейский и Арн Зальцбургский остались в стране аваров, чтобы проводить христианизацию. Двор устроил триумф Пипину, поэты его прославляли, аварская война была объявлена законченной. Летом же Карл отправил армию со своими легатами в Испанию, армия разграбила мусульманскую территорию и без больших потерь вернулась во Францию. Между тем умер испанский халиф Хешам 27 апреля, и началась борьба между его сыном Эль-Хакемом и другим претендентом Абдаллахом, что, по-видимому, облегчило действия франков в Испании. Зиму Карл проводил в Ахене, здесь же праздновал Рождество 25 декабря.